пришлось его успокоить. «Не переживайте, барон, ничего тайного выведать шпионам не удастся, потому что мы не будем ничего скрывать, ничего, кроме конечной цели нашего предприятия, но о ней еще надо догадаться, а догадаться очень непросто. У луцарцев не хватит фантазии, чтобы предположить, куда все может завести, да и у кого бы этой фантазии хватило. Каждый отдельный шаг нашего пути кажется чрезвычайно полезным для луцара, но сложенные вместе они приведут к его краху. В моем родном мире война давно уже ведется именно так. Убеди противника, что определенные шаги пойдут ему на пользу, и он сам поможет себе проиграть. Выигрывает тот, кто более дальновиден и не стремится играть по навязываемым правилам. Слух о том, что едет чудаковатый граф, который очень богат и швыряет деньги направо и налево, бежал впереди нас. Число наемников в нашем отряде росло, а золото в казне таяло. К тому времени, когда мы достигли столицы Луцара, казна отряда похудела на 50 тысяч золотых, а сам отряд увеличился втрое. Я был немало удивлен такими тратами, но оказалось, что это еще цветочки. Для того, чтобы попасть на прием к королю Луцара, пришлось выложить примерно столько же. Поборы начались с младшего писаря, который сходу запросил 100 золотых только за то, что внесет нас в список приглашенных. Вы думаете, приглашенных к монарху? Как бы не так, за 100 золотых нас внесли в список приглашенных на прием к младшему поверенному королевской канцелярии, а еще за 200 золотых согласились продвинуть в этом списке на первое место. У младшего поверенного были уже иные аппетиты, здесь взятки исчислялись тысячами. В общем, когда мы дошли до королевского секретаря, сумма взяток исчислялась пятизначной цифрой. Барон Трамик хмурился и мрачнел, Селина ругалась и утверждала, что такого отношения к своим обязанностям не должен терпеть ни один король, будь он хоть самым завалящим. Только Уклит молчал, лишь тяжело вздыхал и бросал на меня жалобные взгляды. Я же все больше укреплялся в необходимости разрушить культ золота, который так успешно процветает в Луцаре. Самое смешное, что разрушить я его хотел с помощью золота. А что, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Кто создал культ золота, погибнет под его завалами. Изрядно облегчив свою казну, я был приглашен на аудиенцию к монарху Луцара уже через 2 дня после прибытия в столицу. Его дворец поражал обилием роскоши и полным отсутствием вкуса у того, кто здесь занимался дизайном. От причудливого чередования красок у меня стало рябить в глазах. Впрочем, перед остальными отделками преобладало позолота, используемое к месту и не к месту. Было в этом дворце что-то осорочье. Так бывает, когда тянут все без разбора и складывают как попало. Под стать дворцу оказался и сам монарх. Он восседал на позолоченном троне таких размеров, что на нем впору сидеть гиганту. Это нисколько не смущало самодержца, на мир он взирал надменно и высокомерно, лишь снисходя к посетителям. Граф Ролия Капотонский представил меня церемониемейстер. Монарх снисходительно кивнул, и церемониемейстер провозгласил: «Его Величество готов принять подарки и выслушать вашу просьбу». Как, снова подарки? Впрочем, трудно было ожидать чего-то другого от человека, устанавливающего порядки в Луцаре. Хорошо, что я предусмотрел такой вариант развития событий. Во внутреннем кармане у меня лежало несколько крупных рубинов. О том, откуда они взялись, думаю, стоит упомянуть отдельно. График нашего путешествия был довольно плотный, отвлекаться на проведение операции получения новой партии золота мне не хотелось. В одном из писем Рити сообщил, что они нашли 2 десятка рубинов, и спрашивал, нужны ли они мне. Рубины, не золото, они занимают куда меньше места. Мешочек с ними роботы Торси оставили в условленном месте, а я забрал его на следующий день, отъехав от дороги на какую-то сотню метров. Как знал, что пригодятся. Мне кажется, вашему величеству недостает еще 2 перстней, эти рубины украсят их. Примите эти камни в дар. Глаза монарха алчно загорелись. Рубины действительно были хороши. Что касается перстней, то их и так у толстяка оказалось больше, чем достаточно, 8 штук. Но надо же мне было аргументировать необходимость именно этого подарка. Я наслышан о вашей небывалой щедрости, граф. Говорят, вы получили огромное наследство, почти скороговоркой выпалил монарх. Можно сказать и так, наследство от далеких предков. Так недолго его и промотать. Зачем вы наняли столько людей в охрану? Последняя фраза смахивала на обвинение, в голосе монарха была изрядная доля подозрительности. Как вы изволили заметить, ваше величество, Мое наследство весьма значительно, а значит, найдутся желающие им завладеть. Не лукавьте, выкрикнул король. С такими тратами, как ваши, очень скоро нечего будет охранять, каким бы значительным ни было наследство. Год-другой, и вы станете нищим. Это король преувеличил. С такими поборами, как здесь, у его сановников, моих золотых запасов не хватит и на несколько месяцев. Как вы правы, ваше величество, я чувствую, как деньги утекают у меня буквально сквозь пальцы. Именно об этом я и хотел бы с вами поговорить. Монарх удивленно приподнял брови и спросил, о чем именно? О выгодном вложении капитала. На устах монарха появилась довольная улыбка, отчего он стал напоминать кота, увидевшего глупую мышь, которая сама идет к нему в зубы. Вы правильно сделали, что обратились ко мне за советом, промурлыкал он. Уповаю на вашу мудрость. Надеюсь, вы поможете с осуществлением моего плана. Так у вас уже есть план? Чуть разочарованно спросил король. Да, я хотел бы приобрести землю. Монарх поморщился. Свободной земли у меня нет. Быть может, вас заинтересует что-то иное? Если нет, то давайте вернемся к этому вопросу поздней осенью. Ага, стало быть, к тому времени монарх планирует завоевать Актию. Какая досада, а я так рассчитывал на ваше содействие. Я даже выбрал участок для будущего графства. Вот, посмотрите. Я достал карту и сделал шаг к монарху. Охрана встрепенулась, но толстяк остановил ее жестом и взглянул на обозначенный в плане неправильный овал. Так вы хотите приобрести эти земли? Удивленно спросил самодержец. Да, мне кажется, что лучше места не придумаешь. Это живописное плоскогорье, это замечательная пустыня. Здесь есть где развернуться. Место было малопримечательным. Чахлая растительность, глубокое залегание грунтовых вод и бесперспективность земледелия делали его непривлекательным для людей. Более того, плоскогорье находилось за границами Луцера, не претендовал на него и никто из его соседей. Если бы подобный вопрос был задан в Акти, думаю, я получил бы на него честный и прямой ответ – плоскогорье ничье. Но если я что-то понимаю в порядках Луцера, здесь ответ будет другим. ГХМ, заявил монарх, я рад, что вам понравились эти исконные луцерские земли. Я наклонился, чтобы скрыть саркастическую улыбку. Как я и думал, монарх решил признать земли своими, наверняка радуется, что нашелся дурак, который готов купить у него никому не принадлежащий кусок гор и пустыни. Что ж, посмотрим на размер его алчности. К сожалению, я не могу отложить вопрос с покупкой земли до осени, сказал я. Если моим надеждам не дано осуществиться, я вынужден буду вернуться домой. Не стоит принимать скоропалительных решений, дорогой граф, монарх расплылся в широкой улыбке. Вы наш гость, ради добрососедских отношений я могу пойти на некоторые допущения. Это будет непросто, совсем непросто. Я понимаю, наверняка на эти замечательные земли немало претендентов. Вы себе не представляете, как трудно мне отказывать всем желающим. Я очень добрый человек, отказ кому-либо в просьбе доставляет мне большие страдания. Монарх печально покачал головой. Все-таки какой актер? Не знаю я досконально, как обстоят дела с обсуждаемым вопросом, непременно поверил бы в его искренность. Да что там, здесь бы сам Станиславский вместо своего знаменитого. Не верю, вскричал бы. Верю. Сочувствую вашему величеству. Могу ли я надеяться на положительное решение вопроса? Дайте подумать. Мне придется отказать. Монарх принял задумчивый вид и стал загибать пальцы, делая вид, что считает очень многим. Только высокая цена этой земли может стать для них утешением. Я надеюсь, она все же будет не запредельной. О, совершенно не запредельной. Какие-то 150 тысяч золотых, и земли ваши вместе со всем содержимым. Я чуть не поперхнулся. Это больше, чем оставшийся у меня золотой запас. Придется продать драгоценные камни. Вполне приемлемая цена, сказал я, как только смог восстановить невозмутимость. Надеюсь, вы возьмете часть оплаты рубинами. Разумеется, я пойду вам навстречу, дорогой граф. Монарх радостно потирал руки. Неожиданно свалившиеся на него 150 тысяч золотых были чудесным сюрпризом. Деньги монарх любил. Более того, предстояла война, а вместе с ней и серьезные траты. Деньги королю Луцера были очень нужны. Нужна ли мне эта покупка? Очень нужна. Мне необходимо было именно купить эти земли, и именно у Луцера. Тому имелось множество причин. Таким образом, я страховался от желания луцерского короля в ближайшее время захватить эти земли. А такое желание непременно возникнет, как только станет известно, что скрывается в недрах этой никому не нужной земли. Покупка была определенной страховкой, если не от вмешательства, то хотя бы от того, что это вмешательство не будет прямым и поспешным. Любое государство, даже такое, как Луцер, должно соблюдать законы, хотя бы те, которые оно само установило. Конечно, от этого монарха не стоит ожидать строгого следования своим собственным правилам, но на прямое и открытое отрицание им же самим утвержденной сделки он не пойдет, будет искать обходные пути. А это время, но об этом позже. Сейчас же я предложил вкусную морковку, подарок приняли. Следует выжать из ситуации то, что возможно. Морковка не бывает бесплатной, это только так кажется. Монарх договорился о получении приза, пришла пора поговорить об уступках. «Я надеюсь, мои земли будут иметь полную независимость?» – спросил я. «Зачем вам независимость?» – всплеснул руками правитель. «Это моя мечта. Хочу свое собственное герцогство, полностью независимое. Пусть оно будет небольшим, но автономным. Признание его Луцером было бы лучшей гарантией независимости». Монарх задумался, вспомнил о том, что плоскогорье и так ему не принадлежит, вспомнил о деньгах, которые уже считал своими, и согласился. «Хорошо, пусть будет независимость. Мы признаем ваше безраздельное право на владение этими землями. Благодарю вас, ваше величество. Остался лишь один вопрос, который меня беспокоит. Что еще?» – спросил монарх, недовольно побарабанив пальцами по трону. «Люди, мне хотелось бы как-то обустроить территорию и оградить ее от посягательства извне. Вы не возражаете, если я привлеку к этой цели луцарцев? Для охраны территории тоже, и для охраны в том числе». Монарх задумался. «В предстоящей войне наемники не были лишними. И много вам надо людей, как позволит средства?» Я развел руками. Монарх улыбнулся. Его разведка работала исправно. Благодаря ее стараниям он знал, что выжил из меня все, что возможно. «Хорошо, я позволяю вам набирать людей. И наемников, и наемников. Мне бы какую-то бумагу, скрепленную вашей личной печатью». Монарх щелкнул пальцами и что-то шепнул на ухо подскочившему писарю. «Через час все будет готово. Купчая на землю и разрешение набирать наемников. Готовьте деньги, граф». Мы оба остались довольны заключенной сделкой. Каждый получил то, что хотел. Был лишь один неприятный момент. Я остался без денег. Даже если продать все имеющиеся у меня рубины, в результате останется не более 20 тысяч золотых. Огромная сумма, если вести уединенный образ жизни, и почти ничто, если действовать по намеченному мною плану. Я стал всерьез подумывать, как пополнить золотой запас, не вызвав при этом лишних вопросов. Торси могли оставить золото в любом безлюдном месте, нужно было лишь решить, где именно и как его забрать, не слишком афишируя этот факт. Оказывается, отягощен думами был не только я. Вернувшись на постоялый двор, я застал сцену, которая больше всего мне напоминала военный совет в окруженной врагами крепости. Барон Трамик решительно мерил комнату шагами, Салина, упрямо сжав губы, точила меч, Уклид бросал на них поочередно настороженные взгляды. «А я говорю, что это глупо, граф будет очень недоволен», — воскликнул рыцарь. «А вот и нет, его светлость знает, что такое честь, и будет на моей стороне», — заявила Салина. «Опять успела во что-то ввязаться, только этого мне не хватало. Что случилось?» Нахмурившись, спросил я. «Он на меня кричит», — Салина кивнула в сторону барона. «Скажите ему, что, кроме вас, никто на меня кричать не имеет права. Я ваш оруженосец, а не его». Я перевел взгляд на Трамига. «Ваш оруженосец не знает, что такое дисциплина», — выдал барон. «Они специально меня задирали», — попыталась оправдаться Салина. «Не только тебя». «Это верно. За те 3 дня, что мы находимся в городе, состоялись уже 2 поединка между рыцарями из Актии и луцарцами. И это, несмотря на мой строжайший наказ не вступать в конфликты. Если бы они оскорбили только меня, я бы стерпела». «Стерпел», — поправилась Салина. «Но эти невежи оскорбили нашего любимого графа. А во, когда это я стал любимым, уважаемым, еще куда ни шло. Надо было сказать мне», — заявил барон Трамик. «Или мне», — вставил Уклид. Я бросил на него осуждающий взгляд, не хватало только, чтобы он ввязался в драку. «Рассказывайте все по порядку». Они заговорили одновременно, и я указал на Салину. «Рассказывай ты». «Я шел по общему залу и споткнулся», — начал рассказ девушка. «Я бы не споткнулся», — заметил Уклид. «Меня специально толкнули», — вскрикнула девушка. Она заторопилась и перешла на язык эслатов. Эти невежи стали надсмехаться. Когда они заявили, что такой неловкий оруженосец может быть только у никудышного графа. Я не стерпела. Я вызвала одного из местных барончиков на капотонский поединок. На какой поединок? У меня глаза полезли на лоб. На капотонский. Тот, о котором вы рассказывали. Когда поединщики сражаются с завязанными глазами. У меня просто не было слов, чтобы прокомментировать сложившееся положение. Оставались одни эмоции, причем были они очень бурными. Дело сделано. Теперь от поединка не отказаться, сказал барон Трамик. Хорошо еще, что вызванный согласился именно на капотонский поединок. Здесь многое зависит от удачи. Если поединщикам завязать глаза, то у Селина будут шансы. Правда, они невелики. Глава 19. У меня появилось непреодолимое желание, сказал я, и все повернулись в мою сторону. Какое? Уточнила Селина. Видимо, почувствовала, на кого это самое желание направлено. Снять кое с кого штаны и всыпать ему ремнем по заднице. Не посмеете, выкрикнула оруженосица. Краска бросилась ей в лицо. Похоже, такая перспектива пугала ее куда больше, чем предстоящий капотонский поединок. Конечно, она уже взрослая, и наказывать ее ремнем не педагогично, но, вот скажите, за что на мою голову такое наказание? Вечно она куда-нибудь впутается. И самое интересное, оставить все как есть я не могу. Не хватает у меня духа пустить ситуацию на самотек. Безобразие. А как, скажите мне, расценить повод поединка? Она, видите ли, защищала мою честь. С одной стороны, конечно, приятно, а с другой стороны, возмутительно. Не привык я, чтобы девушки защищали мою честь. Наоборот, было бы нормально, а вот так, царапает что-то, и остро борются два желания поблагодарить или взяться за ремень. А может, и то, и другое. Господин граф, оруженосец, конечно, провинился, но ремнем это было бы уже слишком, заступился за Селину Трамик. Сам знаю, рявкнул я. Что будем делать теперь? Каков он хоть из себя, этот барончик? Среднего роста брюнет с прямыми волосами, принялась описывать своего противника Селина, но я ее прервал. Я имел в виду, хороший ли он боец, молод, задирист, довольно быстр, но недостаточно опытен, отозвался барон Трамик. Вы успели ему объяснить, что такое капотонский поединок? Он сказал, что ему все равно, как сражаться. Когда? Сегодня после обеда. К чему такая спешка? Удивился я. Трамик пожал плечами. Время уже назначено, поздно что-то менять. Может, предложить ему денег, чтобы он отказался от боя? Еще чего не хватало, выкрикнула Селина. А ты помолчи, с тобой еще будет отдельный разговор. Луцарцы любят деньги, сказал барон, но, боюсь, это не тот случай. Молодой задира искал возможности подраться. Вряд ли он откажется от боя. Селину придется нелегко. Еще посмотрим, кому придется нелегко, заявила Селина, но под моим взглядом смутилась и спряталась за спину Уклита. Сделаем вот что. Поскольку была задета моя честь, то и в поединке участвовать мне. Барон, пойдите и скажите этому задире, что с нашей стороны замена. Так не принято, заявил Трамик. А как принято? Вы хотите, чтобы Селин вступил в схватку с опытным бойцом? Нет, но, вот и не возражайте. Кто здесь граф? Я тоже мог бы заменить Селина на поединке, сказал барон. С чего это вы решили меня заменять? Выглянув из-за спины Уклита, заявила Селина. Это мой поединок. Оруженосец, вы забываете о дисциплине. Идите, барон, договаривайтесь о замене. Трамик ушел. Вернулся он через полчаса с известиями, которые не могли обрадовать. Отказался. Этот напыщенный барончик отказался от замены с нашей стороны. Хорошо ли ты предлагал? Поверьте, я сделал все, что мог. После его отказа я перешел к прямым оскорблениям, надеясь на вызов, но не помогло даже это. Этот нахал заявил, что готов скрестить мечи со мной и с вами, граф, если вы пожелаете, но после того, как расправиться с оскорбившим его оруженосцем. Вот как, значит, он полностью уверен, что расправится с нашим Селином, и не питает на этот счет сомнений. Не питает. Он начинает меня раздражать. Вы не находите, барон, что это звучит оскорбительно? Полностью с вами согласен, ваша светлость. Давайте, я оскорблю его действием. Этого он не сможет стерпеть и вынужден будет взяться за меч немедленно. Я не стал уточнять, как именно барон Трамик собирался оскорбить действием противника Селины. Нет, это было бы слишком просто. К тому же местное рыцарство может вмешаться. Мы сделаем по-другому. Селин победит. Даже не сомневайтесь, ваша светлость, я намну бока этому нахалу, выдала Селина. Как победит? Удивился Трамик. Пока не знаю, Как? У нас есть еще пара часов, за это время постараемся что-нибудь придумать. Может, Селину потренироваться? Предложил Уклид. Дельная мысль. Барон, вы согласитесь составить пару во время тренировки нашего Селина? Ради того, чтобы посмотреть на поражение этого наглого барончика, я готов сутками тренировать вашего оруженосца. Тогда найдем укромное место и посмотрим, как дела у нас с капотонским боем. Барон отправился к хозяину постоялого двора и договорился об аренде одного из пустующих сенных сараев. Через четверть часа они с Селиной стояли друг напротив друга, вооружившись дубинами. Несколько наемников расположились вокруг сарая и отгоняли любопытных, которые не замедлили появиться, стоило нам пройти внутрь. Барону и Селине завязали глаза, я произнес краткую речь. «Прошу вас действовать так же, как и в настоящем поединке, лишь соизмеряя силу удара». Начали. Как я и думал, и Селина, и барон начали активно махать учебными мечами, описывая широкие круги. Каждый старался задеть противника первым. Какое-то время они махали оружием впустую, но минут через пять случилось то, что и должно было случиться. Учебный меч барона поразил мою оруженосицу. Этого следовало ожидать. Его руки длиннее, да и дубины мы подобрали пропорциональные боевому орудию поединщиков. Они разошлись и начали сходиться, а затем еще раз, снова и снова. Результаты были удручающие. 8 раз из 10 выиграл барон. Лишь дважды Селине повезло, и она поразила противника первой. Поскольку о качественной защите в такой ситуации нечего было и думать, от первого результативного удара зависело очень многое. «Стоп, это никуда не годится», — скомандовал я. «Надо менять тактику». «Куда уж менять?» — удивился Трамик. «Не видно же ничего. Широкие круговые удары напрашиваются сами собой. Вот именно. Что мы можем этому противопоставить?» «Что?» — спросила Селина. «Думайте». «Селин, может, ты попробуешь ползти?» — предложил Уклид. «Пока противник машет мечом на уровне груди, ты сократишь дистанцию и примешь ближний бой». «Что? Чтобы я ползала перед каким-то барончиком?» «Лучше смерть», — вскипела девушка. «Отличный план», — поддержал Уклид и я. «Не дождетесь. Я ни перед кем не ползал». «Не ползал. Перевести атаку на другой уровень очень умно. Все вы видели, широкие горизонтальные удары на уровне груди напрашиваются, когда бьешься с завязанными глазами. Если пропустить их над головой, есть шанс застать противника врасплох». Я сразу предложил Селину подползти к противнику, напомнил Уклид. «Сам ползи», — откликнулась Селина. «Стоп, стоп, ползти никто не будет», — успокоил я спорщиков. «Есть один вид борьбы, в котором используются очень низкие стойкие стелющиеся около самой земли шаги. Выглядит это примерно так. Я продемонстрировал несколько стоек и переходов из арсенала ушу. Вообще-то это не мой спорт, мне ближе дзюдо, но стойкие переходы ушу общеизвестны. Я так не смогу», — заявила Селина. «Сможешь, ничего сложного здесь нет, всего лишь широкие шаги у самой земли. Честно говоря, так передвигаться довольно тяжело физически, но Селина не какая-нибудь изнеженная барышня. У нее есть определенная подготовка, а уж характер такой, что хватит на троих. А самое главное, особого выбора у нее нет. Мне кольчуга мешает. В сторону ее. При такой стойке тебе следует опасаться лишь удара сверху. Прикроем плечи и голову. Главное, не забывай двигаться и не поднимай голову выше метра от земли. Как я узнаю, где этот метр с завязанными глазами? Просто не поднимай голову». Селина попробовала перемещаться так, как я показал. Без меча выходило неплохо, с мечом хуже, он цеплялся за землю. Кроме того, он был слишком тяжел, и Селина не могла нанести им сильный удар из низкой стойки. «Мне мешает меч», — заявила она. «Оставь его, возьми кинжал». «Где это видано, чтобы с кинжалом выходили против меча?» — проворчал барон Трамик. «Преврати слабость в силу, действуй неожиданно для противника». Вспомнил я наставление Егора и в который раз помянул его добрым словом. То, что надо, это единственный шанс Селины на победу. Как только начнется поединок, роняешь меч на землю, выхватываешь кинжал и переходишь в низкую стойку, инструктировал я. Находишь противника, наносишь удар и сразу перекатом уходишь в сторону. Эх, мне бы выйти, в который раз вздохнул Трамик. Мы этот вопрос уже обсуждали, заметил я. Все, проводим последнюю тренировку. И затем короткий отдых. Скоро поединок. Посмотреть на капотонский поединок собралось несколько десятков луцарских рыцарей. Нельзя сказать, что рыцарские поединки были такой уж редкостью. Порой в стольном городе Луцара их происходило по нескольку в день, но поединок поединку рознь. Это сродни футбольному матчу. Одно дело, когда играют два клуба одного города, и совсем другое, когда наши играют с не нашими. Здесь совсем другой интерес. Ясно, за кого болеть, да и победа приносит куда большее моральное удовлетворение. Не сказал бы, что в рядах луцарского рыцарства преобладало полное единодушие. Не все они были местными. Если говорить о рыцарях с недавно завоеванных луцаром территорий, то некоторые из них вообще тайно сочувствовали гостям. Тех, кто сочувствовал явно, истребили. В лучшем случае их просто не пускали в столицу. Все так, настроения неоднородные, но общий вектор настроений луцарского рыцарства все же был направлен против рыцарей из Акти, что придавало предстоящему поединку дополнительный интерес. К тому же это странное слово «капотонский». Как тут не полюбопытствовать? Интересно, как проводят поединки в этой самой Капотоне. С нашей стороны тоже хватало болельщиков. Наемники остановились за городом, рыцари нашего отряда, в городе. Надо ли говорить, что все они присутствовали на поединке? Сложнее всего было с луцарскими рыцарями, которые успели записаться в наш отряд. За кого им прикажете болеть? Не знаете? Я тоже не знаю, да и они в сомнениях. Здесь, как говорится, мнения разделились. Прошу вас рассказать о правилах поединка. Граф, обратился ко мне один из гарантов со стороны противника. Гаранты – это кто-то вроде секундантов. Их наличие не обязательно, однако, поскольку поединок был особенным, решили, что так будет лучше. Правила простые. Поединщикам завязывают глаза, далее они могут действовать по своему усмотрению. Проигрывает тот, кто признает себя побежденным или снимет повязку до окончания поединка. А через эту повязку точно ничего не видно. Я прошу вас проверить, не пропускает ли свет повязка нашего бойца. Мы же проверим вашу повязку. По моему сигналу барон Трамик подошел и поправил повязку на глазах задиристого барончика. Гарант противника проверил, хорошо ли завязаны глаза у Салины. Начали. Все пошло так, как мы и предполагали. Барончик принялся активно размахивать своим длинным мечом, описывая широкие круги. Рыцари, подошедшие слишком близко к ограждению, вынуждены были отпрянуть в стороны, чтобы не попасть под случайный удар. Салина сделала несколько взмахов и потеряла меч. Со стороны луцарцев послышался смех, со стороны наших рыцарей горестный выдох. Некоторые требовали прекратить бой. Гаранты барона взглянули на меня. Я молчал, бой продолжался. Рев и крики слились в непрекращающийся гул, к поединщикам неслись десятки подсказок, но все они звучали одновременно. Вряд ли поединщики могли ориентироваться в этих советах. Скорее эти советы лишь мешали. Нельзя же одновременно идти вправо и влево, бить и колоть. Салина стояла неподвижно и ничего не предпринимала, ее противник понемногу приближался, взмахи его меча были все ближе. Такое поведение бойцов не на шутку разогревало страсти. Рыцари спорили. Кто-то пытался передать нашему бойцу еще один меч, другие этому препятствовали, настаивая на том, что меч был в руках у бойца в начале боя. Еще немного, и среди рыцарей завязалась бы драка. «Что же он медлит?» – выкрикнул Уклид. Я не знал, почему Салина медлит, противнику оставалось сделать 2-3 шага, и его меч сразит нашу оруженосицу. Как я понимал тех, кто порывался проскочить за ограждение. В этот момент я сам чуть было не бросился на площадку. «Уволю!» – крикнул я, что было сил. Салина вздрогнула. То ли услышала меня, то ли почувствовала приближение противника. Она согнула в колени левую ногу, а правую отставила далеко назад и сразу ушла с уровня атаки противника. Выхватив из ножен кинжал, она сделала вперед длинный шаг, а за ним еще один. Рыцари за ограждением взорвались криками. Кто-то от возмущения, кто-то от одобрения. Секунда другая, и меч просвистел у Салины над головой. Еще через миг она столкнулась с ногами рыцаря, тут же ударила кинжалом во внутреннюю часть бедра, незащищенную доспехами, и кувырком ушла в сторону. Раненый барон взревел и принялся наугад молотить мечом по земле. Вполне могу его понять. Неизвестный враг всегда кажется более опасным, чем видимый. Он прыгал во все стороны, пока не наступил на оставленный Салиной меч. Это было последней каплей. Паника переполнила барончика, и он сорвал повязку. Что здесь началось? Крики возмущения заглушили все прочие возгласы. Даже ярые сторонники барончика в большинстве своем не одобрили его поступок. Снять повязку было равносильно сдаче. Но если бы только это, если бы барончик признал свое поражение, я посчитал бы нашу задачу выполненной. Противник ранен, Салина цела, чего еще желать. Но все оказалось не так просто. Барончик не помнил себя от ярости. Он забыл о том, что обязался выполнять правила поединка, он не думал о том, что в данный момент позорит рыцарскую честь. Да, в Луцаре с рыцарской честью дела обстоят далеко не так строго, как в Акти. Тем не менее о ней не забыли полностью. По крайней мере, нарушение правил ведения поединка считалось позорным поступком. То, что барончик снял повязку и не собирался сдаваться, было его личной проблемой, но если бы дело ограничилось только этим. Прихрамывая на раненую ногу, барончик бросился в атаку. Я чуть не оцепенел от ужаса. Селина ничего не подозревала. Она по-прежнему была с повязкой на глазах и не могла видеть происходящее. Крикнуть, предупредить, среди того рева, что стоял сейчас на месте поединка, еще один выкрик растворится, словно капля воды в колодце. Казалось, мой ужас растянулся на минуты. На самом деле все происходящее уложилось в секунды. Мое возмущение, поиски выхода, осознание того, что просто не успею ничего предпринять. Я выхватил меч, намереваясь метнуть его в барончика. Ничего лучшего придумать не мог. Может, и хорошо, что не успел, неизвестно, к чему бы это привело. Скорее всего, я не попал бы. Расстояние слишком велико, а меч не слишком удобен для метания. А если бы попал, как я говорил, мой меч отменного качества, если бы я убил барончика, наверняка это обернулось бы против нас. Сейчас он был нарушителем распорядка. Вмешайся я в поединок, нарушителем правил ведения поединков стал бы я. Но в тот момент я не думал об этом. Я вытаскивал меч из ножен и понимал, что не успеваю. Барончик занес над головой меч для последнего удара, на секунду замер и рухнул на площадку, сбитый с ног умело брошенной булавой. Все смешалось. Кто-то кинулся помогать Салине, кто-то поднимать упавшего барончика. Булава, не меч, она не наносит открытых ран, но от такого удара барончик запросто мог получить пару переломов. На площадке чуть было не возникла потасовка между сторонниками Салины и барончика. Самые горячие успели обменяться несколькими ударами. К счастью, до мечей дело не дошло. Появилась королевская стража. Это заставило Буянов утихнуть. Я нашел взглядом того, кто так удачно метнул булаву. Рыцарь выбирался из толпы, точнее, пытался это сделать. Ему преградили дорогу. Судя по всему, спаситель Салины только что заимел нескольких врагов. Не удивлюсь, если он получит вызов на поединок. Что здесь происходит? Начальник королевского патруля обшарил взглядом окружающих. Кто такие? Его взгляд остановился на мне. Граф Ролия Капотонский, представился я. По официальному позволению Его Величества короля Луцара набираю рыцарей в свой личный отряд. Бумага произвела впечатление, как знал, что она пригодится. Не зря я отвалил монарху столько золота за непринадлежащую ему землю. Ухм, и как ваши успехи? Нашел одного, я кивнул в сторону того, кто спас Салину. Вы не возражаете, если мы покинем эту гостеприимную площадь? Следуйте за мной, я вас не свяжу обещанием, шепнул я тому, кто нас выручил. Помочь ему покинуть это место, меньшее, что я могу для него сделать. Проходите, махнул рукой патрульный. Судя по злобным взглядам, которые бросали нам вслед, убраться отсюда мы решили вовремя. Благодарю вас, сударь, сказал я, как только площадь осталась позади. К сожалению, я не знаю вашего имени. Рыцарь Потамат, отозвался мой новый знакомый, а благодарить меня не стоит. Я сделал то, что надлежит в такой ситуации сделать рыцарю. К сожалению, в Луцаре начинают забывать о чести, и это печально. Не могу с вами не согласиться. Рыцарь бросил на меня вопросительный взгляд, пытаясь понять, нет ли в моих словах сарказма, но я был совершенно серьезен. Вы коренной луцарец или выходец с недавно присоединенных территорий, поинтересовался я. Родовое поместье отца находилось неподалеку от столицы, горько улыбнувшись, сказал рыцарь. Находилось, а больше оно там не находится, находится. Но теперь это уже не наше родовое поместье. Его забрали в казну за долги, вскоре его выкупил один из купеческих домов. Кому же вы столько успели задолжать? Искренне удивился я. Должно быть, у вас были очень расточительные предки. Рыцарь бросил на меня гордый взгляд. Видимо, слова о предках его задели. Не посчитал бы оскорблением. Ссориться с этим рыцарем не входило в мои планы. Скорее, у них не слишком расторопный потомок. Если кого и винить в случившемся, то только себя. Вы знаете, насколько в центральных областях Луцара за последнее время увеличился земельный налог? Понятия не имею, честно признался я. В 10 раз крупные землевладельцы вынуждены продавать свои наделы или, в свою очередь, увеличивать ренту с крестьян. А она и так немало. Увеличение ренты приносит только отсрочку, и не более того. И рыцари это терпят, земельный налог повышают не всем, лишь тем, кто вызвал неудовольствие короля. Многие ропщут, но недовольство быстро усмиряют. Впрочем, большинство разорившихся дворян ищет виновных совсем не там, где они есть. Рыцарство пытается поправить свои дела за счет войны и захвата новых территорий. Ай да монарх, не только пряник использует, но и кнут. Тех, кто не стремится участвовать в завоевательных походах, принуждают к этому экономическими методами. С помощью экономического давления рыцарство вытесняется из центра страны к границам и далее. Вот только вопрос, кто же занимает освобождающееся место? Рыцарь что-то говорил о купеческом доме. Очень интересный разговор, надо расспросить этого потомата подробнее. Приглашаю вас на обед, надеюсь, вы не откажетесь подкрепиться. Не откажусь, согласился рыцарь. Ликование, вызванное победой Солины, вылилось в пир. Организатором был барон Трамик, оплачивал стол, разумеется, я. Вот только сам я отказался присоединиться к празднику, не попал на пир и спаситель Солины. У меня был к нему серьезный разговор, а какие серьезные разговоры можно вести, когда вокруг шум и веселье? Солина обиделась. Она рисковала своей жизнью, а мне и дела нет. Можно подумать, это я ее подталкивал к поединку. Ничего, переживет. Не положено оруженосцам обижаться на своих работодателей, тем более по такому незначительному поводу. Для начала позвольте еще раз поблагодарить вас за спасение моего оруженосца, сказал я, когда мы с рыцарем Потаматом сели за стол, за отдельный стол в отдельной комнате. Спасибо, не стоит благодарности. Позвольте поинтересоваться вашими планами. Рыцарь вздохнул. С планами полная неопределенность. Все говорят о предстоящей войне. Вас что-то смущает? Не хочу я воевать с актийцами, они мне ничего не сделали.